Если грядут трудные времена, разве не стоит хотя бы поэтому и дальше давать Розе работу? Но нет, ей отказали. По крайней мере, решила Лизель, будут теперь сами стирать и гладить свое чертово белье, как нормальные люди, как бедняки. Рука Лизель крепче сжала свистуна. «Вот зачем ты дала мне книгу», — сказала Лизель из жалости, чтобы совесть не мучила. То, что книгу ей предлагали и раньше, дело не меняло. Лизель развернулась, как в тот раз, давно, и решительно двинулась обратно к дому 8 по Гранде-штрассе. Соблазн побежать был велик. Но Лизель держалась, чтобы сберечь дыхание на слова. Вернувшись к дому, Лизель пожалела, что там нет самого бургомистра. Машина не ютилась умело у тротуара. Да, оно, пожалуй, к лучшему. Стой она там, не берусь сказать, что сделала бы с нею Лизель в тот час противостояния богатых и бедных. Прыгая через две ступеньки, Лизель подскочила к двери и заколотила в нее так, что заболел кулак. Мелкие осколки боли ей очень понравились. Несомненно, жена бургомистра опешила, снова увидев девочку. Ее пушистые волосы были слегка влажными, а морщинки расплылись, когда она заметила на обычно безучастном лице девочки несомненную ярость. Женщина открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука, что оказалось вообще-то кстати, потому что беседой владела Лизель. «Думаете, — выпалила она, — откупиться от меня этой книгой?» Ее голос хоть и дрожал, вцепился женщине в горло. Блистающий гнев был плотен и лишал воли, но Лизель продралась сквозь него и рванулась дальше, туда, где ей пришлось вытирать слезы с глаз. «Вы дали мне эту свинскую книжку и думаете, что теперь все будет хорошо, когда я приду и скажу маме, что от нас отказались последние? А вы будете сидеть тут в своем особняке?» Руки бургомистровой жены повисли. Лицо соскользнуло. Лизель, однако, не унималась. Она брызгала слова прямо в глаза женщине. «С вашим мужем! Сидеть тут!» Вот теперь Лизель озлобилась. Озлобилась и озлилась так, что сама от себя не ожидала. От слов раны. Да, жестокость этих слов. Лизель вызывала их из таких мест, которые открылись ей только сейчас, и швыряла в Ильзу Герман. «Да все равно», — сообщила она ей, — «пора уже вам самим стирать ваше вонючее белье. Пора вам признать, что ваш сын погиб. Его убили, его задушили и разрезали на куски 20 с лишним лет назад. Или он замерз? Хоть так, он умер, он умер. А вы с жалкой сидите тут и дрожите в собственном доме, страдаете за это. Думаете, вы одна такая?» В тот же миг рядом с нею возник брат. Зашептал ей, чтобы умолкла, но сам-то он тоже умер. И слушать его не было резона. Он умер в поезде. Похоронили его в снегу. Лизель взглянула на него, но не могла заставить себя умолкнуть. «Пока не могла. А ваша книга?» — продолжила Лизель. Она спихнула мальчика со ступени, так что он упал. «Она мне не нужна!» Лизель говорила уже тише, но все так же горячо. Она швырнула свистуна к тапочкам бургомистровой жены и услышала, как книга щелкнула о цемент. «Не нужна мне ваша несчастная книга!» Тут у Лизель получилось. Она смолкла. Теперь в ее горле стало голо. Ни слова, а крест. Брат, держась за колено, растворился. После недоношенной паузы жена бургомистра подалась вперед и подняла книгу. Женщина выглядела избитой и помятой, только на сей раз не от улыбки. Лизель разглядела это у нее на лице. Кровь стекала у нее из носа и лизала губы. Под глазами синяки. Раскрылись порезы, а к поверхности кожи приливала россыпь ран. Все от слов Лизель. С книгой в руке, выпрямляясь из поклона к сутулости, Ильза Герман опять завела было о том, как ей жаль, но фраза так и не выбралась. «Ударь меня!» — — думала Лизель. — Ну, ударь же!